Глава первая. Аэталская империя. Древнейшее государство, основанное еще до передела и насчитывающее в своем составе более 20 колоний, большинство из которых были присоединены путем захвата. Форма правления – абсолютная монархия. Правящий император Иорий I. Из Википедии Даяны I. Аэталская империя. Город Балок. Земли темной фракции. Я смотрел на нахмуренного игрока, который держал меня за шиворот охотничьей куртки, и со свирепым видом во второй раз вопрошал, мол, охренели ли какие-то нубы или нет. «Слушай, ну вот откуда я знаю, а? Может, ты меня поставишь на землю?» Я улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой, на которую был способен. «Вообще неудобно вот так висеть». Резкая смена игровой обстановки на мне сказалась не лучшим образом. Поскольку полные штаны адреналина еще гуляли по виртуальному телу, ничем другим объяснить свое бесстрашие я не мог. Мне стало смешно. Но, видимо, орк рассчитывал на противоположный эффект. Иначе с чего ему заводиться так? Ну, 45-й уровень, ну, орк, и что? В Гарконской пустоши встретить 45-ку – это за счастье. Я бы посмотрел на этого воина там, откуда я только что вывалился. Наверное, он бы так не хватал того же Корта или Серка. Игрок был колоритен. Огромных размеров зеленый орк со свирепым выражением лица был одет в добротный скрипящий доспех из грубой кожи, с многочисленными металлическими вставками. Рост не меньше 2 метров. Из-за спины торчал край металлического же щита. В принципе, это и все, что я смог рассмотреть из своего подвешенного состояния. «Че сказал?» Его удивленная рожа заставила меня непроизвольно прыснуть от смеха прямо в клыкастое лицо, начавшего медленно зеленеть орка с надписью «Капитан Омерика, уровень 45, клан Бирхард». «Ну извини, я больше не буду, честно, служу Соединенным Штатам». Я на всякий случай отдал честь на военный манер, больше похожий в моем исполнении на приветствие пионера из далекого детства дяди Жени. «Ты сейчас издеваешься!» Прилетевшая следом мысль показалась настолько идиотской, что я, уже не сдерживаясь, заржал во весь голос. «Интересно, что бы он сказал, вытащи я из инвентаря клык медведя и начни его с непроницаемой рожей сравнивать с торчащими клыками капитана Омерики?» «Больной, что ли?» Недоумение в его голосе явно свидетельствовало не в пользу уверенности в моем душевном равновесии. «Как вас таких отбитых, мамки, вообще в игру пускают?» «Поставь его на землю». Орк очень осторожно скосил глаза и, посмотрев на кончик меча у его шеи, неуверенно сказал. «В Балоге запрещены убийства. Мы в черте города, если вы не заметили». «Но на землю меня поставил». «А мне плевать, веришь?» Лель убрала меч и обратилась ко мне. «Где Корт с Саргином?» «Слушай, давай замнем, а? Вот реально, случайно так получилось, прости». Я жестом попросил ее подождать с вопросами и повернулся к орку. «Идет?» Нахмуренный орк посмотрел на меня, Лиэль, подошедшую травницу, на их уровне, и с неохотой пожал протянутую руку, пробурчав. «Да ладно, чего уж тут?» «Внимание! На вас больше не действует высшее благословение хаоса. Договор выполнен. Вы лишаетесь 5 игровых уровней, уплаченных хаосу за собственное усиление». «Внимание! Ваш игровой уровень понижен. Текущий уровень 29. Заблокировано 25 очков свободных характеристик, 1 очко категории алмаз. Ну вот и обещанный откат. Судя по насторожившемуся орку, я сделал вывод, что потеря уровней на ровном месте событие не совсем рядовое». «Слушай, Мегавайт, я же сам видел, что у тебя был 34-й уровень. Как ты их умудрился понизить? Это обилка какая-то». Я отмахнулся как можно пренебрежительнее. «Да не, в проклятие вляпался по дурости. Собственно, почему я из портала и вылетел?» «Это где ты так умудрился?» Резко заинтересованный тон насторожившегося орка мне не понравился. Как и его загоревшиеся любопытством глаза. «Неважно». «Давай так, ты мне рассказываешь, где водятся такие проклятия, а я тебе, скажем, дес 5 золотых». «Ладно, друг, бывай, времени совсем нет». 10, хрен с тобой, дам 10 золотых. Мне бежать нужно, квест сдавать, дел куча, без обид. Отойдя на приличное расстояние от настырного орка, который уже на всю портальную площадь начал предлагать 15 золотых, я поведал своим спутницам о последних словах Корта, на что Поляна только криво улыбнулась. «Впрочем, все как всегда». «В смысле?» «Да очень просто. Корт настолько хитрый змей, что можешь быть уверен. У него все продумано на 3 шага вперед. Он точно жив». «Хотелось бы верить». «Поляна, мы сейчас куда идем?» – спросила блондинка у наставницы. «Для начала нам нужен трактир и место для ночлега. А потом решим, что делать дальше», – отрезала Поляна, уверенно свернув в ближайший переулок. «Главное, чтобы за это время там ничего не изменилось». Я молча зашагал за ними. Трактир – это хорошо. В идеале сейчас найти комнату. Разобраться с прилетевшими системками. Распределить очки вдумчиво и срочно в реал. А то что-то я совсем заигрался. По-хорошему, надо бы взять пару дней отдыха и как следует выспаться. Ладно, там видно будет. «Интересно, что с ним сейчас медведь сделает?» Стоящая поодаль парочка эльфов обратила внимание на вылетевшее из стационарного портала чернокожее тело, которое умудрилось выкатиться под ноги орку, едва его не сбив, как кеглю. «Да с этими лучше не связываться. Отморозки, блин!» В сердцах высказался второй. «Да он, смотри!» Он перешел на шепот. «Похоже, что он себе сейчас проблемно живет». Вздернутый за шиворот дроу внезапно отдал честь, а затем просто расхохотался в лицо орку. «Вот дурак!» – протянул тот, кого назвали Доном. «Может, он просто больной?» «В смысле, придурок?» «Да нет, ну знаешь, есть там программы, реабилитация сумасшедших, уголовников и все такое». С видом знатока Дон принялся загибать пальцы. «Нарушители там, эти еще как их, блин, забыл». Он разочарованно замолчал. «Да кто его с дурки в капсулу сунет? Реабилитация сумасшедших?» Хохотнул игрок с ником Джек Котофей. «Ты вот, как всегда, сморозишь ересь какую-то. Аж стыдно за тебя становится. Лучше б молчал, может, за умного сойдешь». Дон не обратил внимания на насмешку, продолжая во все глаза наблюдать за разворачивающимся представлением. «Опа, чё за девка? Да ладно, их же сейчас стража упакует, дуралеев». «Это что, он ему сейчас руку пожал? Медведь не полез в бутылку? А это как?» Внезапно произошло то, что заставило Котофея сделать охотничью стойку. «Ты это видел? У чувака просто 5 уровней слезало в момент». «Ну и что? Какой-то свиток заюзал по-любому. Видишь по экипу классический рога. Эти вечно шифруются. Иллюзии накладывают левые». «Что-то я не знаю таких свитков», – засомневался Джек Котофей 15 уровня. «Имя-то не поменялось? А смысл, если по имени тебя все равно найдут? Хоть левел и не бьет». «Не, это хрень какая-то. Я точно тебе говорю. Вон, глянь на его уровень». «Ну, 29-й, и чё?» «Дерьма на плечо. Ты не видишь, что он даже не в клане, а дело к 30-ке идет. Ты много таких видел?» «Ну, не обязательно же в клане быть. А если он сольник?» «Да какой сольник? А 2 бабы NPC с ним? Просто показалось?» «Ну да», – задумался эльф. «Вот то-то и оно», – поднял палец Котофей. «Пойдем посмотрим, куда он направится. Есть у меня одна мысль». «Зачем?» «Господи!» Котофей тяжело вздохнул и покачал головой. Балок по внешнему виду ничем не отличался от классических городов, которых я предостаточно навидался в настольных RPG-играх. Те же каменные дома в 2-3 этажа, куча разнокалиберных игроков от 10 до 50 уровня, спешащих куда-то по своим делам. Зазывалы торговцы, впаривающие различный хлам наподобие собранных трав или добытых ресурсов. Достопримечательностью этого города была огромная, метров 20, статуя богини Миордель, выполненная из белого мрамора, как пояснила Поляна, и находившаяся в самом центре Балога, на Белой площади, как окрестили ее местные. К ней со всей Айталской империи постоянно стекались паломники. И если местные шли, чтобы получить благословение богини, истово веруя, то игроки приходили сюда только тогда, когда закончится действие бафа, коим статуя одаривала любого, кто бросит в мраморную вазу для пожертвований 5 серебряных монет. Игроков можно было отличить с первого взгляда, поскольку натянуть на голову шлем с тяжелого доспеха, при этом щеголяя в тряпичной накидке, не смог бы ни один местный житель. А у игроков работал принцип «что добыл, то и напялил». Нет, конечно, не все поголовно имели сумасшедший вид. Встречались и нормально экипированные ребята, которые на первый взгляд следили за своим внешним видом. Как писали на форуме, с выходом Даяны Первой, свою отдушину здесь нашли многочисленные толкиенисты, реконструкторы, приверженцы боевых искусств и еще много всяких специфических слоев населения нашей необъятной родины, вплоть до заядлых игроманов. Вот как раз те, кто разбирался в вооружении и доспехах, тот имел вид и приближенный к реальному. Эти точно знали, с какой стороны держать меч, поскольку принесли некоторые навыки с реала. Из того же форума я знал, что легко спутать игрока, приняв его за обычную непись, если он достаточно качественно и самозабвенно отыгрывает своего персонажа, полностью пропитываясь духом этого мира и местным колоритом. Еще одной характерной особенностью наших был слишком специфический язык, на котором велись странные разговоры повсюду, с применением незнакомых для местных слов типа ачивок, откатов, юзаний и бафов с вайпами. А уж кто из них донатер или нубяра, местным приходилось только догадываться, слушая странные разговоры пришлых, некоторые из которых и не думали как-то фильтровать выражение. Видимо, они еще не прониклись реализмом этого мира, как я. На Белой площади располагался и отель, который назвать трактиром и язык не поворачивался. Уж слишком презентабельный вид он имел. «Нам точно сюда?» Скептически оглядев себя и спутниц, я закономерно засомневался. «Да», – односложно ответила травница и уверенно прошествовала мимо зазывалы, одновременно исполнявшего роль швейцара, который только по одному взгляду на поляну, мгновенно сопоставив одному ему известные вещи, услужливо открыл перед ней дверь. «А вы куда?» Он собрался закрыть дверь у нас перед носом. «Мы с ней!» Я торопливо сунул в ладонь лакея монетку, придержал дверь, пропуская Лиэль, а затем прошмыгнул сам. Обернувшись, успел заметить недовольное лицо, которое с брезгливостью посмотрело на медную монету у себя в руке, но все же сунуло ее себе в карман. «Зажрались», — резюмировал я, — «и жадные вдобавок». Постояв в сторонке, пока травница что-то обсуждала с подскочившим лично метродотелем, я успел осмотреться. Заведение точно не из дешевых, поскольку ни одного игрока я здесь не заметил. Все чисто, аккуратно и очень напоминало какой-то ресторан из Реала, только с тем отличием, что верхние этажи были отведены под номера. «Так, сейчас расходимся по комнатам и отдыхаем». Подошедшая Поляна, похоже, переняла бразды правления у Корта. «Вечером решим, что делать дальше». «Блин, вот тебе и 2 дня отдыха». «Хорошо», получив свой ключ на руки, я поплелся по лестнице следом за спутницами. Моя дверь нашлась сразу, поскольку была подсвечена синим цветом. Чтобы ненароком игрок не перепутал и не стал тыкать ключом в чужую. Интересно, а в трактире у Ставра ничего подобного не было? Такое ощущение, будто я вернулся домой. Иначе как объяснить тот факт, что личная комната с ехидным предложением привязки за 500 000 золотых только подняла мое настроение? А вот теперь посмотрим более вдумчиво, что мне насыпала бездушная система в качестве бонусов. Первая же системка заставила меня открыть рот от удивления. Получено достижение «Губитель». Вы первый из игроков, которому удалось уничтожить игровую сублокацию. Старая цитадель уничтожена. До следующего уровня разрушьте одну любую сублокацию. Получено 1 очко характеристик категории «Алмаз». Слава плюс 20. Ну ничего себе! Вот о чем говорила Миардель, когда намекала на то, что бывает с источником, если забрать из него искру. И она 100% знала, что он рванет. Скорее всего, поэтому она так быстро и согласилась на клятву. Потому что надеялась, что все свидетели ее позора останутся здесь. Какая же хитрая дрянь все-таки. Получено достижение сокрушителя основ сущего. Вы первый игрок, уничтоживший источник божественной энергии. До следующего уровня уничтожьте еще один источник. Получено 1 очко категории «Алмаз». Вы выполнили скрытое задание «Стереть имя». Ранг «Легендарное». Упокоив могущественного архилича, вы на этом не остановились и, разыскав все его филактерии, окончательно разоплатили могущественную сущность, тем самым стерев его имя из истории этого мира. Получено 1 200 000 очков опыта. Плюс 3 000 репутации с охотниками Гарконской пустоши. Внимание, падение репутации с Танатосом. Внимание, Танатос вас ненавидит. Внимание, получен титул «Личный враг Танатоса». Параметр слияния повышен. Текущее значение составляет 50%. Вы выполнили скрытое задание «Избавитель». Ранг легендарное. Вы навсегда избавили Горконскую пустошь от нежити, полностью ликвидировав гнездо тьмы, тем самым увековечив свое имя среди жителей Горконской пустоши. Ваше имя в этой локации теперь знает каждый. Получено 2 500 000 очков опыта, плюс 10 000 репутации с охотниками Горконской пустоши. Просто отлично! Заработать ненависть трех божеств – это нужно умудриться сделать. А если учесть, что положительной репутации у меня нет ни с одним из божеств Даяны, то мой игровой процесс приобретает весьма скверный запах. Ваша репутация с охотниками Горконской пустоши навсегда повышена до уровня Превознесения. Ну, хоть с этим повезло. После того, как я знатно там накуролесил, у меня нечаянно получилось там все исправить. Хоть я и ругался на эту локацию, вздыхал там постоянно и вертелся, как белка в колесе, но даже за столь короткий срок смог привязаться к людям, которым воле игрового искина не повезло жить в этой суровой локации. Я буду по ним очень скучать. В итоге всей этой эпопеи мне начислили почти 4 миллиона экспы, не дотянув до круглой цифры каких-то жалких 300 тысяч. Вот поэтому у меня и светился над головой 34 уровень. Сейчас у меня 29, но жаловаться грех. По итогу я приобрел 2 лишних уровня. У меня висит 25 свободных очков и 6 алмазов, которые были почему-то активными. Может, баг? Ладно, сначала распределю, а уже потом буду отражать в отчете, авось прокатит. Внимание отвлекла мигающая иконка входящего письма. Я облегченно вздохнул и радостно расхохотался от избытка чувств. Ну, наконец-то пойдет нормальная игра со всеми ее прелестями. Сообщение, чаты, аукцион. Открыв письмо от администрации игры, я получил подтверждение своим догадкам. В нем значилось, что некоему Мегавайту теперь доступны все бесплатные прелести Даяны Первой. А если Мегавайт хочет получить более расширенный игровой функционал, то он может открыть другую вкладку и посмотреть на перечень услуг. Я радостно потер руки. Вот теперь можно и развернуться во всю ширь. Ага, хорошо, что вспомню. Первым делом я выложил из инвентаря все маломальски ценные вещи от греха подальше. Лока незнакомая, и что здесь за порядки, пока неизвестно. Поэтому нужно будет поднять всю информацию по этому городу. А то познаниями о местонахождении белой и портальной площадей особо не наешься. Кланы, фракции, квесты и подобное. Нужно примерно представлять обстановку, чтобы начинать делать как у гражданам плохим божествам. И кидать их на алтарь. Теперь к самому вкусному. Я вызвал меню характеристик своего персонажа и принялся за распределение. Со сменой класса направление развития персонажа у меня практически не изменилось. Кроме того, что теперь параметр интеллект стал намного важнее ловкости, поскольку на него завязано сейчас абсолютно все. Все классовые умения и единственное умение специализации жрали ману, как не в себя. Я сделал себе пометку почитать на форуме квесты на усиление этой характеристики. Плюс посмотрю потом на форуме, может найду какой шмот или бижутерию с бустом на интеллект. Вы использовали 3 очка характеристик категории алмаз. Параметр интеллект увеличен на 30 единиц. Добив итоговое значение до 65 единиц, я присвистнул, поскольку количество маны увеличилось почти вдвое. Больше вкладывать было нецелесообразно, поскольку откат моих умений почти у всех по часу. Нужно было сначала озаботиться их интенсивной прокачкой на мобах своего уровня и перешагнуть порог первой ступени, а потом уже раскачивать барманы под расход. Мне было интересно, как усовершенствуются навыки, поскольку неоткрытые ветки развития на этот счет никаких пояснений не давали. Мол, сначала прокачай, а потом будешь любоваться. Вкладываю 2 алмаза в силу. С удовлетворением отмечаю, что она теперь равна значению 83 вместе с бустом на 12%. 1 алмаз я оставил про запас, на всякий случай. Пусть валяется, он есть не просит. 10, конечно же, в ловкость, куда без нее, родимый. Остальные 25 очков свободных характеристик я без сомнений вбухал в выносливость, живучесть и меткость, распределив 5 в последний параметр, а остальные 20 поровну между остальными. Имя Мегавайт, уровень 29. ХП 45600 из 45600. МП 4750 из 4750. 8660. Раса Дроу. Класс Мастер Мглы. Специальность рунный оружейник, профессии прочерк. Параметры: сила 74 в скобочках 9 плюс 12%, 83. Ловкость 86 в скобочках 2 плюс 2%, 89. Живучесть 35 в скобочках 35. Выносливость 19 в скобочках 1 плюс 2%, 20. Интеллект 62 в скобочках 7 плюс 11%, 69. Харизма 3 в скобочках 3. Удача 18 в скобочках 18. Скрытность 7 в скобочках 7. Слияние 50%. Слава 78 в скобочках 78. Воля 7 в скобочках 7. Стойкость 7 в скобочках 7. Меткость 9 в скобочках 9. Предчувствие 2 в скобках 2. Глядя на свои характеристики, я поневоле загордился. Орел, хоть я и натерпелся, но своего персонажа прокачал знатно, поскольку с моими статами игрок или моб моего уровня мне не соперник. И что-то мне подсказывало, что проверить данное утверждение мне придется очень скоро. А сейчас то, чего я больше всего ждал. Выход.